Московиты хвалятся, что они одни только христиане, а нас они осуждают как отступников. Знатные люди чтят праздники тем, что после обедни бражничают и надевают пышную одежду. Клянясь и ругаясь, они редко употребляют имя Божие. Положение женщин у них самое жалкое, ибо ни одну из женщин они не считают честной. Так описывает быт и нравы наших предков австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Московии в первой половине XVI века. Средневековая Русь глазами иностранцев. У нас в гостях историки Людмила Найденова и Михаил Дмитриев. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор более 50 статей и монографий по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Михаил Дмитриев, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, автор книг и публикаций по истории православной культуры восточных славян. Среди множества источников, которыми пользуется профессиональный историк, вот тот взгляд со стороны или описание страны, в данном случае Древней Руси, Средневековой Руси, какими-то путешественниками, иностранцами, он всегда интересен. Хотя, как правило, или, может быть, ну, тут вопрос спорный, конечно, они обращали внимание на яркие, на запоминающиеся, на, может быть, скандальные какие-то, с их точки зрения, черты русской жизни. И это формировало потом, собственно, образ Руси. Он дрейфовал уже дальше в веках и столетиях. И Герберштейн не исключение. Но к этим цитатам мы вернемся чуть позже, потому что они слишком интересны, и мы остановимся на них подробнее. А чтобы подойти к этому, к этим источникам и их анализу, какие были, начиная, может быть, с Киевской Руси, возможности получить данные о том, как иностранцы, может быть, это были сирийцы, византийцы, западноевропейцы, что они писали и оставили о Руси? Если говорить о повседневности Киевской Руси, то здесь мы, конечно, большую часть того, что знаем, знаем от археологов. То есть какие-то вещи свидетельствуют о чем-то. Но мне хочется сказать вот о таком парадоксальном явлении, что мы мало знаем о повседневной жизни и быте даже верхов, но мы знаем об отношениях, которые существовали между этими людьми, без знаний, вот, казалось бы, ну, таких элементарных вещей. И я не могу просто, вот, очень люблю эту историю, то ли романтическую, то ли очень такую честолюбивую, о дочери Ярослава Мудрого, Елизавете. Вот эта верхняя элита, она друг друга в XI веке, вот при Ярославе Мудром, знала прекрасно. И тут были очень странные переходы. Вот, скажем, уже в те времена существовали, ну, это наша знаменитая нормандская теория, варяги, то ли наемники, то ли свободные воины, как хотите их определять. Но это люди, которые при тех-то способах передвижения побывали везде, в Англии, в Византии, на Руси, и служили разным властителям. То есть среди них были христиане раньше, чем появились христиане в, собственно, странах, откуда они вышли. То есть вот этот слой, казалось бы, ну, авантюристов и наемников, он, тем не менее, мог делать совершенно невероятные вещи. И вот, возвращаясь к Ярославне, к ней посватался человек по имени Харальд, вот как раз из этой самой то ли дружинной, то ли наемной среды. Ему в руке княжны было отказано. Он долго мотался по свету, от Англии до Византии. Собрался с силами и богатствами. Еще раз посватался к Ярославне. Ему отдали ее в жены. Он приехал в Данию и стал королем Харальдом. Вот такую вот карьеру сделал человек, ну, казалось бы, совершенно низкого происхождения, звания, чего хотите. Вот. И на этом история не закончилась. Она имела длинное продолжение. И этот Харальд, как и полагается в то время датчанам, пошел походом, поплыл, вернее, походом на Англию, где был убит в битве английским королем, тоже Харальдом. И таким образом Ярославна осталась вдовой. Но она поехала с ним в Англию, насколько я знаю. Она с ним была. Но не это самое интересное. А самое интересное, что спустя где-то чуть ли не две недели после победы Гарольда Английского, он был разбит Вильгельмом Завоевателем и убит в этой битве при Гастингсе. И его дочь, принцесса Гита, переехала, видимо, в Скандинавию или куда-то в Европу. Ярославна стала женой шведского короля. Она не осталась ни у дел. Вот, и возможно, что именно при шведском дворе познакомились принцесса английская Гита и внук Ярослава Мудрого, которого мы знаем как Владимир Мономаха, и она стала женой Владимира Мономаха. А Мономах он потому, что он, как известно, мать его из рода Мономахов. И все это вот так переплелось вместе на протяжении буквально трех поколений. И великий Мстислав Великий, которого мы считаем последним князем, державшим в едином таком кулаке древнерусское государство, он носил, кроме всего прочего, еще имя Гарольд, потому в честь своего деда Гарольда Английского, убитого Вильгельмом Завоевателем. Мы не можем сказать, из чего там, ну, можем сказать, из чего ели, из чего пили, как друг к другу относились. Но вот представляете, сколько материала, в принципе, дает вот просто все вот это вот движение. Я вот не знаю, как вот Людмила Петровна объясняла бы своим студентам вот реальную жизнь реального средневековья, русского ли или западноевропейского. Я всегда считаю, что нужно для соображения адекватности и реалистичности подпускать максимум черных, темных красок. Да? Особенно вот если мы возьмем внимание то, что все-таки герои наших учебников и герои хроник равным образом, это кто? Это ничтожно узкая группа вот людей. Вот я об этом, да, и говорю. Конечно, и население было мало, так сказать. Ну, сколько? Ну, несколько миллионов человек для Киевской Руси. Ну, максимум, ну, 4-5, может быть, если взять вместе с Новгородом. Даже много, да? Много. И вот в этой ничтожно маленькой, это, я не знаю, четвертая часть нынешней Москвы со всеми, кто в Москву приезжает каждый день, да? И среди них есть вот несколько тысяч всего человек, которые хоть как-то живут той жизнью, которая маленькой своей какой-то кромкой отразилась в наших хрониках. Конечно, история Киевской Руси – это история гадательная именно от того, что источников мало. Можно делать проекции, взятые из других стран, посмотреть, как это было в той же самой там Франции, или там в той же самой Англии, или у викингов. А вот если мы перенесемся в более позднюю эпоху, вот Московской Руси, которая нас в России, конечно, интересует больше, чем многое другое, то тут, казалось бы, у нас уже есть источники, в частности, свидетельств иностранцев, которые приезжали, что-то видели, по улицам ходили. И вот мне кажется, что вот тогда, когда у нас есть эта зацепка, материалы вот 16-18 века, такая традиционная Московская Русь, допетровская, да? Вот, материалы, в частности, очевидцев, потому что иностранцы – это очевидцы. Вот тут вдруг что-то приоткрывается, вдруг мы начинаем видеть, как жили, если не, ну, скажем, вот если не крестьяне, то, по крайней мере, приказчики из прислуга, которую нанимали иностранцы. Да? Если мы сейчас из нашего времени взглянем все-таки на 16-17 век, там все-таки много интересного, ну, с точки зрения любопытствующего взгляда, а равным образом и с точки зрения того, что там 16-17 век оставляет для будущих эпох. Вот здесь мы сначала любопытствующим взглядом на это посмотрим. Вот приезжает, например, тот человек, который больше всего известен как канонизировавший западный образ России, Сигизмунд фон Герберштейн, да? Немец или словенец, потому что он из Словении на самом деле, да? Да, и откуда, быстро выучил русский разговорный. Да, человек способный, образованный, посол. Вот. И вот он оставляет такой вот образ, приехавший дважды в Россию в 16 веке, который потом оказался невероятно влиятельным вот с точки зрения формирования, как мы сейчас говорим, имиджа России на Западе, да? И дальше возникает одна очень интересная проблема для историка и для любого интересующегося историей. Да? Вот из того, что он зафиксировал, нам показал, чему, в конце концов, мы верим, а чему не верим, и, с другой стороны, вот почему то, что вот вещи, которым вроде бы и не нужно доверять, тем не менее в исторической памяти и нашей, и не нашей, сохранились очень прочно. Например, классический сюжет, с которым я вот постоянно сталкиваюсь, когда такого рода текста беру со своими студентами. Герберштейн говорит, нет такого народа, нет такой страны, в которой бы народ находился в таком рабском повиновении у государя. И дальше знаменитая фраза. То ли от того, что народ раболепен, у них такое жесткое деспотическое правление, или это жесткое деспотическое правление сделало народ такими... народ таким раболепным существом. Сигизмунд фон Герберштейн, барон, австрийский дипломат, уроженец современной Словении, писатель и историк, выпускник Венского университета. В 1508 году был посвящен в рыцари императором Максимилианом I. С 1515 года Герберштейн участвовал в 69 посольствах в разных странах Европы, а также в Турции. Дважды посетил Россию. Продолжительность его визитов позволила изучить во многом загадочную тогда для европейцев российскую действительность. Наибольшая известность как в России, так и за ее пределами приобрел за свои обширные труды о географии, истории и внутреннем устройстве Московского Великого Княжества. Человек создал стереотип. Стереотип не есть непременно что-то ложное, но стереотип, да? И вот это вот пошло, поехало, и вот приклеилось так вот к репутации России и русского общества до конца. А вот если даже возьмем, знаете, слово «холоп», может быть, мы даже когда-то упоминали, да? Вот слово «холоп» на самом деле, его чаще всего переводят на иностранные языки, как вот, ну там, я не знаю, что там было по латыни у Герберштейна, что было, соответственно, по-немецкому, в немецкой версии его сочинения. Но потом на современные языки его будут переводить как «раб», например, слейф. Да? Slave. Ну, slave будет по-английски, да, говорю, да. В английском переводе будет slave, да, по-французски будет эскляв, да, и вот переводит как раб, да. Но на самом-то деле, когда мы возьмем вот этот институт холопства в Московской Руси, который действительно заметил, в частности, Герберштейн, да, он с рабством как таковым в нашем восприятии, существующем на фоне Древней Греции, там, Египта, да. Рима, он имеет очень мало общего. Конечно. Ну, а вот прилепилась этикетка, вот холопы – это то же самое рабы, Московия едва ли не такая рабовладельческая держава, и потом, как от этой этикетки оторваться, если не выразиться более грубо, непонятно. То есть, что Герберштейн увидел, что он понял в том, что увидел, и в каком смысле, и в какой степени он навредил правде исторической тогда, когда вот канонизировал, укрепил определенный облик. Вот это очень важная проблема. Ну вот Герберштейн вообще уже очень интересно. Он один из немногих иностранцев, приехавших в Московию, который действительно поступил так, как и полагается настоящему дипломату. Он захотел узнать историю этой страны, он захотел узнать ее культуру, он захотел узнать жизнь народа. То есть он хотел иметь массу информации. И его книга «Записки о Москве», она действительно дает много информации. И вот этой своей... так сказать, фундаментальностью, вплоть до цитирования летописей, он и узаконил и те поверхностные суждения, которые он вынес, не читая летописи, а из своих собственных наблюдений. Раз вы упомянули в начале о любви, о том, какие вот романтические истории Бежмель. Можно придумать, да? Сказала я. Вот одна из известных тоже картинок, которую создал, значит, Герберштейн. Да. Говорит, вот как интересно московит к любви относится. Однажды, говорит, один вот боярин мне рассказал историю своей личной жизни. Говорит, знаешь, говорит, Сигизмунд, недавно, говорит, моя жена меня очень удивила. Говорит, подошла ко мне и говорит, что-то ты, говорит, меня, дорогой, не любишь. Она говорит, он ей отвечает, ну, пересказывает Герберштейн, почему же я тебя очень люблю, там, Мария или там, я не знаю, Марфа, например. Нет, говорит, ты меня не любишь, потому что меня редко бьешь. И Герберштейн потом рассказывает, рассказывает ему, вот его собеседник, решил ее с тех пор по временам колотить, поколачивать, и она сказала, вот теперь-то я вижу, что ты меня любишь. И вот тоже эта история, которую... Ну, вообще, на самом деле, я не исключаю, что над Герберштейном могли даже посмеяться. Не исключаю. Ничего не исключено. Да, все возможно. Да? Потому что это начало, ну, середина, точнее, как первая половина XVI века. Герберштейн все берет за чистую монету. Да, я бы, например, на месте московит тогда бы решил, бы сказал, вот все равно они нас не понимают. Дай-ка я его разыграю. А Герберштейн понимает все так, как было. Да, может, это по пьяни было сказано. Тоже не исключено. Да? Тоже. И вот пошла писать губернию, то, что называется. До сих пор бьет. Значит, любит. Как в другой передаче мы упоминали, вот известная фраза, там на Руси есть веселье, пить не может без того. Да. Вот тоже пошло. Вот московит только делает, что своих жен бьет для того, чтобы жены почувствовали, как их любят. Да? А вы берете какие-нибудь другие тексты, ну, я не знаю, там, повесть о Петре и Февронии, который вот как раз и говорит, как, в общем-то, надобно любить, да? Или берете вот так хорошо известный Людмиле Петровне «Домострой», например, там, с одной стороны, говорят, что детей нужно воспитывать строгостью, но к этому сюжету мы возвращаться не будем, да? Да. Но никаких там предписаний, что давай, мол, демонстрируй свою любовь к своей жене, вот колоти ее по временам, нет. Да? Нет, да? Там даже девочек запрещено было бить. Да. Да. Но... Никогда... телесные наказания против девочек. Мальчиков вот. Обязательно, да. А девочек нет. Нет, но более того, ведь известно еще вот ряд предписаний вот, ну, византийского права, перекочевавшего, насколько я понимаю, на русскую почву, о том, что, скажем, беременных женщин, вот что бы то ни было, муж ни в коем случае не должен ударить, даже если он очень... Если он ударит ее, то она имеет право обратиться к священнику, чтобы муж там был наказан и так далее. То есть, на самом деле, все могло быть много хуже, чем описывает Герберштейн, а могло быть много лучше, да? И поэтому вот мы, когда берем этот источник, как же, как вот мы, не знаю, берем сведения о недавнем прошлом, вот там нужно, если мы историк, хотим выяснить, вот что на самом деле он мог увидеть, адекватно увидел и вот непредвзято передал. Соответственно, вот вопрос о рабстве скорее в сторону надо отставить. Вопрос о том, что муж якобы колотит жену, оставить в сторону, да? Из любви к ней. Из любви, нет, да. Нет, что колотит, то колотит. Но это ну, из любви, по крайней мере. Ну, где кто, так сказать, в то время жену бы не колотил, так сказать. Всякое случалось, видимо, да? Но вот когда берутся уже, вот, скажем, вот то, как он описывает приемы посла, например, да? То, как он описывает встречу там, посольства приставами на границе. То, как он описывает систему управления. То, как он описывает город, в конце концов, да? Вот это уже вещи такие достоверные, и, в частности, ну, я тут в данном случае вспоминаю уже не Герберштейна, потому что, насколько я помню, у него таких деталей нету, но вот уже его через 100 приблизительно лет оказавшегося в России знаменитого Адама Алиария, который тоже массу там баек рассказал, что-то увидел, что-то не увидел. Но вот в чем, например, Алиарию можно поверить? Да? Он говорит, вот Москва очень опасный город, когда я в ней бывал в 30-е и 40-е годы 17 века, потому что там много разбойников, вот, которые вот хотят, так сказать, ну, человека там захожего ограбить. И говорит, это легко, потому что темнота ужасная. Ну, темнота в это время и западноевропейские города была, да? Вот я хотела спросить, а что, на Западе было светлее? Совершенно справедливо, да. Но вот что одновременно говорит вот Алярий, например. Вот я помню, что, значит, одного нашего товарища, значит, вот завалили на дороге в темноте как раз, хотели у него отрубить палец, потому что на пальце был перстень. Но поскольку это проходило перед воротами какого-то князя, то князь послал своих слуг, и иностранец был спасен, а наоборот, на разбойники отведены были, значит, стрелецкий приказ, да? Но, говорит, с тех пор, как я слышал, говорит, уже вот перерегистрирую это все, значит, Алярий, вроде бы в Москве порядки изменились, там теперь стоят на перекрестках люди, следящие за порядком, даже, видимо, в ночное время, и если видеть какого-нибудь там недостаточно хорошо, так сказать, скверно себя ведущего хулигана, они, значит, вот цап-царап и отводят сразу, ну, вот опять-таки в стрелецкий порядок. То есть были какие-то усилия по преодолению вот этого хулиганства уличного, но с другой стороны, вот я говорю, вот представим себе, мы оказались в этой Москве, не дай бог, наши там лошади устали, когда подъезжали, вот мы в нее въезжаем, не дай бог, к полуночи, да? Лучше дороги грязные в ноябре, да, где-то проложены вот мостовые деревянные, про которые они говорят, да. Окна, даже там, где вот они, значит, видны, они, значит, ставнями заставлены, да, значит, оттуда тусклый-тусклый свет какой-нибудь пройдет от того, что освещаются, как мы хорошо понимаем, не электрическими лампами, там, не диодами, там, и не чем-то еще, а в лучшем случае сальными свечами там или двумя-тремя плошками, да? Случае, да? И лихие люди, конечно, так сказать, берегут, вернее, ждут, как появится такая вот жертва. Но отставим даже в сторону преступность. Просто вот человек, живущий постоянно в темноте, в небезопасности, в неуверенности, что он завтра будет сыт, например, да? Вот это вот бытовая жизнь, к которой нам надо прорваться. Но, к сожалению, Герберштейн, Алиарий, Флетчер, там, Мейерберг, Маржерет и другие, кто посещали Москву в это время, они пишут о чем? О дворе. Конечно. Они пишут о чем? О боярах. Они пишут о приказах. А вот как нам добраться до этого самого хотя бы горожанина, говоря уже о крестьяне, вот это вот большая проблема. Адам Альшлегер Алиарий, немецкий ученый, родился в 1603 году в Саксонии, учился в Лейпцигском университете, служил придворным математиком и библиотекарем у герцога Гольштейнского. Алиарий знал русский и арабский языки, посетил Россию в составе Шлезвиг-Гольштейнского посольства в 1633-34 годах и во время путешествия в Иран. В 1643-м составил записки о своих путешествиях. В сочинении Алиария приведены сведения по географии и истории России, о населявших ее народах, их обычаях и нравах. Если он дает нам описание двора как высшей части общества, то мы можем, ну не то чтобы реконструировать, домыслить, что если бы не было то, на что опереться, то если бы народ жил плохо, бедно, грязно, там, вымирал, то верхушка просто бы не выжила. Значит, соответственно, база какая-то была, и она была, в общем-то, неплохая. То есть вот тут... Я скорее вот соглашусь здесь... Конечно, это исторические реконструкции, они сейчас как бы модные, это и в художественной литературе, там позволяют себе, и они становятся популярными, и там мистические всякие вещи, это не важно. Но, с другой стороны, объективно, если государство развивалось, население росло, объективно, то есть если брать большой исторический период, то мы априори понимаем, что на бытовом уровне было, ну, можно по-разному оценивать степень комфорта. И что такое комфорт силы жизни? Европа заинтересовалась в 19 веке. И у них-то до того было. Значит, выживали, как вы говорите. Выживали. И выживали, но успешно, и радовались. Выживали, выживать тоже можно по-разному. Но вы знаете, да, вот относительно по-разному. Вот, например, я помню, один из иностранцев, Якоб Ульфельд, который в 70-е годы 16 века едет по России, значит, откуда-то там с севера, в Москву. Вот он говорит, то ли сезон был такой, то ли неурожайный год, я уж не помню. Безумная дороговизна, и там курицу мы смогли купить там что-то за 2 талера или что-то такое. И в это время народ наверняка, так сказать, поголодывал. Но с другой стороны, вот берем мы иностранцев вот более позднего времени, того же самого Маржерета, или возвращаемся к Калиареве, например. Они нам говорят, вы знаете, Москва хороша тем, что здесь продовольствие невероятно дешевое, его очень много, да? Вот. Причем они говорят, что дешевого продовольствия много, в том смысле, что оно доступно даже вот простому населению. Да. Да? А им-то особенно с их какими-то, так сказать, валютными возможностями. То есть, вот, видимо, вы, Борис Игоревич, совершенно правы в том смысле, что был безусловный вот, ну, как сказать, прогресс, перемены к лучшему, в том числе и в том, как питались, в том числе, как одевались, в том числе в гигиене. Вот упомянутая знаменитая баня, действительно, это, видимо, большое преимущество было вот русских обычаев или восточнославянских обычаев по сравнению с западным опытом, да? То, что вот были перемены к лучшему, и если было бы так совсем плохо, бы иностранцы бы сюда бы не тянулись бы, да, это факт. Равно тому же, то, что вы сказали, меня заставило вспомнить наши учебники, потому что по нашим учебникам вот то, что вы сказали бы, переводилось бы понятием «прибавочный продукт». Крестьяне производили прибавочный продукт, который у них можно было отнять, и за счет этого накормить, вот, я не знаю, там, ну, боярню Морозову не ставили, потому что она, известно, была большой аскеткой. Да, ну вот накормить вот эту приказную братью, стрельцов и так далее. Ну, то есть, все действительно было вот не так уж мрачно. Но если бы не было чем их накормить, то их бы не было. Да, еще содержание войска. Да, еще же войск нужно было содержать. Денег хватало на армию, когда это было, чтобы хватало. Но их же содержали. Маржерета-то наняли. На какие деньги? Да, да, нет, и вы знаете, вот тут даже вот для того, чтобы как-то, так сказать, ну, как бы покормить, так сказать, поддержать нашу национальную гордость, да, надо сказать, что вот оказывается так, что иностранцы пишут о том, что армия довольно боеспособная, да, и потом говорят, вот, значит, московиты, с одной стороны, народ грубый, такой варварский, но из-за этого бесстрашные воины, потому что им, мол, все, так сказать, как это называется, я не скажу так грубо как-то, на все им наплевать, они, вот, значит, сломя голову, несутся в битвы. И, с другой стороны, конечно, мы знаем, что армия там была плохо организована, я совершенно не специалист по военной истории, но были позорные, например, поражения русского войска, там, вот даже вот украинских казаков. Вот сейчас любят, например, эту тему, там, Конотопская битва 1660 года. Битва на реке Пьяни, вспомните. Ну, не надо о грустном, Людмила Петровна, да. Конотопская битва – одно из сражений эпохи русско-польской войны 1654-67 годов. Произошла в 1659 году вблизи города Конотоп между русской конницей князей Семена Пожарского и Семена Львова и войсками коалиции, организованной выступившим на стороне Речи Посполитой гетманом Иваном Выговским. Войска коалиции составляли крымские татары, запорожские казаки, польские отряды и немецкие наемники. В сражении русской конницы потерпела жестокое поражение. Битва на реке Пьяна. Сражение произошло в августе 1377 года между ордынским войском под командованием царевича Арабшаха Музафара и русского войска под предводительством Суздальско-Нижегородского княжича Ивана Дмитриевича. В сражении русское войско, застигнутое врасплох, было наголову разбито. Это позволило ордынцам разграбить Нижегородское княжество и взять штурмом Рязань. Так вот, в 17 веке что значило служить в армии, да? А что значило в 17 веке оказаться вот в руках Петра I, который, приехавший с Запада, да, известный, вернее, узнавший о том, что был стрелец Все уже было решено. Все было, вот он решил, значит, этим бедным стрельцам головы рубить. Не любил он. А вот известная есть картина Сурикова «Утро стрелецкой казни». Вот, а вот поставим себя в положение вот этой семьи, а, какого-то стрельца, который знает, что вот сейчас уже фактически без вины виноватого, как заложника, практически этого бедного стрельца там казнят. Но я немножко подпускаю, так сказать, эмоции, но это вот как раз то, что касается вот социальной, антропологической, если хотите, психологической истории, скажем, Московской Руси, которая, в частности, может быть редуцирована к вопросу, а вот что значило быть стрельцом? Что значило быть приказным человеком? Что значило даже служить там в прислуге вот Герберштейну, например, да, там, или тому же самому Мержерету, да? И вот как, вот я еще раз повторяю этот вопрос, как вот проникнуть вот в эту жизнь, вот нам, ну, по трезвому счету, нам почти что невозможно. Но вот какую-то внешность, в частности, темные улицы, мы можем увидеть. Вот, с другой стороны, в яркий, солнечный, там, условно говоря, пасхальный день, когда, дай бог, солнце будет светить, да, вот процессии пасхальные, например, уже в день, так сказать, воскресный день. Или там вербное воскресенье до этого, например, да. Или тот или иной, там, условно говоря, там, успенский праздник. Вот такие вещи как раз мы можем видеть, да. Но, и это уже ценно, да. Но он же описывает достаток. В домах богатых, состоятельных, богатых, состоятельных. Это красивые одежды. Которые шит, меняются по несколько раз. Да, значит, они откуда-то берутся, значит, они на что-то покупаются. Ну, скорее всего, это персидские ткани. Богатые ожерелья, очень много жемчугом расшита одежда. Двухдюймовые, по-моему, серьги должны быть на женщине из серебра как минимум. Если нет, то это просто позор ее мужу. Так что, в общем, как-то все... Значит, торговля идет? По-разному понимаем мы сейчас, и они тогда, что необходимо. И что... А вот если, например, в 17 веке показать наших девушек вот с этими колечками в носах, в ноздрях и бог знает где, так они скажут, во дикари. Суть бесовства, да. Ну. Я что еще хочу сказать? А вот если в описаниях, потому что я не знаком так детально, как вы, русской жизни описание стола, как кушали. Соответственно, когда есть описание стола, можно потихонечку дальше домыслить, расшифровать. Да, да, да, да. Но я уже останавливаюсь. Вы сняли с языка. Пожалуйста. Джильс Флетчер. Стол у них более нежели странен. Приступая к еде, они обыкновенно выпивают чарку и небольшую чашку водки, называемый русским вином. Потом ничего не пьют до конца стола, но тут уж напиваются вдоволь, и все вместе целуют друг друга при каждом глотке. Вот мне очень нравится, что не зуботычины давая, а целуют друг друга при каждом глотке. Так что после обеда с ними нельзя ни о чем говорить, и все отправляются на скамьи, чтобы соснуть, имея обыкновение отдыхать после обеда так точно, как и ночью. Если наготовлено много разного кушанья, то подают сперва печенье, ибо жареного они употребляют мало, а потом похлебки. Напиваются допина. Каждый день в неделю у них дело весьма обыкновенное. Главный напиток их – мед, а люди победнее пьют воду и жидкий напиток, называемый квасом, который, как мы сказали, есть не что иное, как вода, заквашенная с небольшой примесью солода. Такая пища могла бы произвести в них разные болезни, но они ходят 2 или 3 раза в неделю в баню, которая служит им вместо всех лекарств. Всю зиму и большую часть лета топят они свои печи, устроенные подобной банным печам в Германии. Их так нагревают дом, что иностранцу сначала, наверное, не понравится. Вот вам, пожалуйста, стол. И еще очень интересно, вот... Флетчер тот же самый отмечал, что русские едят очень много кореньев, в том числе луку, чесноку, но это не только, это и в домострое написано, что когда целуешь икону, дыхание попридержи, потому что зловоние жуткое. И что вот это вот вредит русскому здоровью. А мы же теперь знаем, что совсем наоборот, что любовь к чесноку, она здоровье только укрепляет. Фитонцидов тогда не изучали. Да, фитонцидов-то не знали. А сейчас же можно увидеть в детском саду ребенка в ожерелье из этих вот самых зубчиков чесночных. Что же мы совсем уже стали дикими. Мы же, наоборот, к природе стремимся, и наши предки были к ней ближе. Экологически чистые. Экологически чище были наши предки. И подумайте, вот мы сейчас говорим, что «Ой, хлеб с отрубями, ели хлеб с отрубями». Ну, во-первых, вот где-то еще в 19 веке было, по-моему, 13 сортов муки. Разный помол, разная мука. Разный получался вкус. Вот. Но сейчас-то в наших магазинах хлеб с отрубями самый дорогой, он, оказывается, самый полезный. Да, белый, он вроде бы как богаче и вкуснее. Но полезный-то, оказывается, самый с отрубями, с тем, с чем... Один-единственный раз в моей жизни, к сожалению, мне удалось быть в экспедиции, занимавшейся сбором вот рукописи, одновременно полевыми исследованиями религиозности русских староверов в конце 90-х годов. Вот, и в той, значит, деревне между Уралом, там, скажем, и Кировом, или Вяткой, где мы были, вот, среди староверов, беспоповцев был такой обычай, державшийся впрочем, что когда к ним кто-то приходит, ему человека пришедшего одаривают хлебом, да, и вот отказаться, разумеется, невозможно, совершенно угощают еще такой брагой, но вот я впервые предположил, что такое вот хлеб средних веков, такой каждодневный, вот попробовав этого хлеба. Потому что эти бабушки, там, их семьи там, пекут это самостоятельно, да? И вот это такая вот буханка, уже жестковатая там, на второй день после изготовления, из муки очень грубого помола, да, который, видимо, довольно быстро плесневеет, и, надо признаться, не в обиду никому будет сказано, весьма невкусная. Это вот в 90-е годы 20 века. Да? И поэтому, когда мне говорят, что вот там... Хлеба такие были, там, столько-то сортов. Наверное, когда вот принимали того же самого, там, Флетчера, например, да, вот это все было. Действительно, мы иногда видим описания замечательные, как вот царский прием, например, или просто вот прислано там, скажем, бараний бок и там, я не знаю, два мешка яблок и там столько-то ведер водки и меда для того, чтобы содержать там членов посольства. Посольства были многочисленные, да. Это все... Изобилие бросается в глаза, иностранцы это хорошо описывают. Описывают, в частности, что такое очень любимое, как они говорят, русскими икра. Да, вот эта икра, которая берется, соответственно, из осетров, там, из вот других икроносных таких рыб, да, перемешивается с луком, посыпается солью, и действительно едва ли не ложкой эту икру едят, что до сих пор вот в западных языках, так сказать, как некая такая фольклорная присказка функционирует, что русские едят вот кавьяр, да, едят вот черную икру ложками. Это уже пример невероятного совершенно такого расточительства и богатства. Вот это все было, да? Но это было, опять-таки, где вот при дворе, около двора, а в остальной жизни, видимо, это было только в хороший период, вот когда осенью было что поесть, там, летом во второй половине дня было изобилие. А вот, ну, конечно, надо было бы посмотреть специальные исследования, в частности, вот Людмила Петровна обратилась и к вопросу о состоянии здоровья. И вот к оптимисту Флетчера, который говорит, вот питаются они вроде плохо, но потом в баню пошли, и все в порядке. Это болезней было очень много, да? Джилс Флетчер, автор сочинения о русском государстве конца 16 века, учился в Кембридже. В 1588 году был отправлен в Россию. Возвратившись в Англию в 1591 году, Флетчер опубликовал свой труд о русском государстве. В нем рассматриваются государственное устройство Московии, военные силы, церковное устройство, экономика и частный быт. Трудом Флетчера пользовались знаменитые русские историки Сергей Соловьев, Константин Бестужев-Рюмин и Николай Костомаров. Мне хотелось бы что отметить, вот говоря о том, как нам воспринимать эти вот свидетельства иностранцев. Я недавно только поняла, до какой степени горькую иронию вложили Ильф и Петров во фразу «За граница нам поможет». Вот те люди, которые к нам приезжали в 16-17 веках, ведь они приезжали не нам помогать. Они приезжали совершенно со своими либо государственными, если государственные люди, целями, либо религиозными, если они служили церкви, целями, либо в надежде обогатиться и найти здесь вот среди этого глупого народа, который сам своего счастья не понимает, и стать лучше. То есть у них были свои цели. И они смотрели, сравнивать нужно не с нашим электричеством, а с европейским городом того же 16 века и 17-го. Тоже ведь Ничего особенного хорошего с нашей точки зрения мы тут уже вот Людмила Петровна в такую пессимистическую сторону заворачивает, а я как раз сейчас заверну немножко в оптимистическую. Мне вот вас сейчас слушая, вспомнилось, что недавно сравнительно была опубликована книга такого очень известного американского историка Маршала По, занимающегося именно в 16-17 веке, на основе его ряда лекций, кажется, или нескольких докладов в Принстонском университете, который называется «Российский или русский момент», ну, в смысле, что вот вклад в историю. И вот он пытается дать такую обобщенную картину, что же такое вот Московия по сравнению с Западом вот в период их столкновений, взаимодействия в 16-17 веках. И он вот одной вещью делится, таким сквозной темой. Вот, говорит, удивительно, вот к тому, что Людмила Петровна сказала, что у Запада, ну, и вот, у людей свои интересы были, или церковные, или политические, или военные. Он говорит, удивительно, вот посмотрите, вот какая экспансия Запада происходит в позитивном плане, негативном, неважно, но экспансия, факт. Вот на протяжении всего нового времени, начиная с Колумбова завоевания Америки. Да? Америку подчиняют, в Африку проникают, Азию подчиняют. Какое государство, он говорит, вот сумело противостоять вот этой экспансии на протяжении века, значит, от 16-го, начиная до 19-го. Даже Турецкая империя оказалась, в конце концов, подчинена. Китай, в конце концов, оказался подчинен всего. Говорит, почему-то единственное вот Московия оказалась. Да? Это, говорит, удивительная вещь. Ну, такую суммирующую дает картину. Да? Mm-hmm. И он говорит, вот непонятно, откуда брались ресурсы у этой Московии, да, которые, в конце концов, подготовили вот это противостояние Запада и, так сказать, России вот, в начале 18 века при Петре I. Ну, и он дальше ссылается не столько даже на просторы, хотя он, конечно, как и все другие, это упоминает. Но, говорит, вы знаете, надо признать, что вот мобилизационные возможности самодержавия – это был главный козырь русского государства, России, вот в этой конфронтации с Западом. Я не знаю, прав он или не прав, да? Но вот то, что вот с точки зрения такого обобщающего взгляда на историю мира в 16-17 веке, он ухватил вот какую-то главную тенденцию, в этом отношении с ним спорить невозможно. Есть экспансия, да? Мы не будем оценивать экспансию, но... просто факт экспансии, да? И вот Россия, мы разумеется... Мы тоже в это время двигались. Да. Вот нет, вот, вы знаете, вот это другой сюжет, который можно было бы специально поговорить, это загадка российской экспансии. Потому что, в принципе, российское государство не обладало такими огромными ресурсами или такими технологиями, или даже программами, которые, казалось бы, предрасполагали к такому вот завоеванию Сибири там, или Кавказа, которые произошли. Тем не менее, проигрывая Ливонскую войну, одновременно присоединяли Западную. Нет, Россия тоже, так сказать, очень экспансионистское государство, как, в принципе, каждое государство того времени, в конце концов, думает о том, чтобы для своего правителя принести побольше налогоплательщиков. Но вот то, что, о чем вы сказали, да, вот действительно у любого государства соседнего в это время, да, и вот интерес, конечно, распространить свои пределы, покорить соседа, и вот Московия каким-то образом этому сумела противостоять, да. Ну, а вот возвращаясь к этому, значит, сюжету несколько с другой стороны, вот эта встреча между Московией и Западом, да, в 16-17 веке, в котором, в конце концов, сумели на равных говорить русские правители, западные их партнеры, да. Вот есть еще такая, значит, вещь. Вот приезжали сюда, вот искали денег, искали, в конце концов, ресурсов, искали владычество, могущество, да. А вот понимали ли при этом, с чем они сталкиваются, понимаете? И вот тут есть одна очень важная проблема. Вот тогда, когда сталкиваются действительно разные культуры или разные цивилизации. Я в данном случае предпочитаю слово «культура», порядок сражений не важно. Но вот московско-русская или там просто русская вот культура, русская цивилизация этого времени, действительно, по ряду параметров, что очень хорошо видно по запискам иностранцев, в частности, и по другим источникам, отличается от западной, да? А вот вопрос дальше, а вот понимали ли вот тот же самый Герберштейн и его последники, последователи, вот с какой именно культурой они столкнулись? Я с этого начал сегодня нашу беседу, вот когда мне кажется, что Герберштейн задал совершенно такое неадекватное освещение характера русского самодержавия и его отношения со своими подданными, да, сказав, что вот нет более раболепного народа, нет более деспотического государства. Это вот одна из вещей, в которых, видимо, он не понял. Есть, разумеется, огромный блок вопросов, когда им было непонятно все, что связано с религиозной жизнью православных, тем более, что иллюзия понимания здесь была, и там христиане. Да, христиане. Особенно, когда приехали протестанты. Им, конечно, стало уже совсем Да, протестантам было еще менее понятно. Да? В конце концов, наверное, им было и непонятно, вот как в этой среде строятся отношения, ну, между теми же самыми холопами, крестьянами и их вот, землевладельцами, например. Да? Разумеется, им не было понятно, там, какие пелись песни. Наверное, им не было понятно вот, там, веселье русских, но, так сказать, какое-то, может быть, иногда чрезмерное. Да? Но вот... Есть некоторые самые существенные такие вещи. Вот институты власти, да, принципы социальной стратификации, вот система местничества, иерархии внутри господствующего слоя, да, вот эта возможность, с одной стороны, быть очень такими бравыми воинами во время военных действий и в других ситуациях полное неумение вести там регулярную битву, например. Да? И в конце концов, вот сама эта возможность вот, мобилизовать ресурсы населения для того, чтобы двинуться в сторону Волги, в сторону Урала, в сторону там, Кавказа. Ну, то есть я имею в виду вот такую тему, как вот взаимное непонимание культур при их встрече. Да? От которого мы должны отталкиваться, в том, в частности, смысле, что вот отсекать то, что было связано с тем, как иностранцы, скажем, не поняли Русь, да, от того, что они в этой Руси поняли, да, вот, и, с другой стороны, еще задаваться вопросом вот это вот столкновение разных культур, вот насколько оно самим своим, вот, так сказать, характером различий, глубиной различий вот, предполагает агрессию, например. Да? Вот почему вот, действительно есть какие-то очень агрессивные высказывания иностранцев по отношению к россиянам или русским, агрессивные высказывания русских по отношению к иностранцам. Да? Вот в какой степени это связано с тем, что они вот, действительно оказываются и понимают это принадлежащими к двум разным культурным мирам? Ну, в общем, получается, что все-таки принадлежат к разным мирам. И тут вот удивительно другое. Ну, вот мы говорили об соборе 1666-1667 годов, когда приехали сюда православные патриархи, и они при дворе Алексея Михайловича, казалось бы, уж царь-то мог бы себе позволить некую мягкость. Вот. Они были измучены длительностью русских постов, их строгостью и многочасовыми стояниями на службе. Ведь это же приехали люди, не какие-нибудь там светские прощелыги, это приехали патриархи и их ближайшие сподвижники, их слуги, православные. Уж им-то, казалось бы, все это должно бы быть знакомо, у нас же вроде как один обряд. Но они с трудом переносили ту воцерковленность Алексея Михайловича, с которой они встретились. Они просто, ну, бедствовали в России вот в этих условиях. А Алексей Михайлович, будучи царем этого государства, не на перине возлежал, а стоял на той самой службе да. все те часы и постился. Вот. Но, с другой стороны, не могу обойтись без домостроя. Что в пост подавать? Нужно подавать и в пост вкусную еду. Вот такое вот сочетание. Я опять вернусь к кухне. Давайте. Потому что кухня – это срез культуры, по которой можно представить себе технологию изготовления, приготовления пищи. Это в основном вот эти русские каши знаменитые. Да. Ну, тоже сказано, печеные. Жареные редко, чаще печеные. Печеные, значит, печи, да, из печи, это же не печенье имеется в виду. Значит, горшки знаменитые, там и так, и сяк, и жареные, да, мясо пареные, так, да. И мясо так можно, и рыбку так, и рыбку сяк. Вот, и когда вот смотришь книги по кулинарии, где описывается древнерусский стол, там, ну, не то чтобы изобилие, но разнообразие достаточно очень большое. Большое. То есть это говорит о культуре людей, которые могли, это обычные люди относительно, да. Они могли позволить себе приготовлять разные кушания. И когда вот диетологи изучали меню митрополита Филарета московского, угу. Вот вывод, просто идеальное сочетание продуктов, идеальное. Угу. А он больше всего любил кашу с молоком гречневую, как выяснилось. Ну, не в пост, конечно. Да. Да. Вот. То есть получается, что вот когда мы говорим о культуре, вроде бы сравнить нельзя, но отдельно взято, значит, на Западе как-то вот там продвинуто питались, а здесь вот как-то не очень. На самом деле еще неизвестно. Да, вот это Запад считал, что они со своими соусами и паштетами, что вот они-то как раз и достигли вершин кулинарного искусства. А русские и тут совершенно уступают. Это люди, приезжавшие к нам со своими намерениями. И они должны были прежде всего самих себя убедить, что они имеют право реализовать эти намерения в этом народе. Вот, по-моему, эту черту как-то все время нужно иметь в виду. То есть мотивы... Мотивы были у них, может быть, неосознанно. Да. Но мотивы были. Но это было, да, одним из препятствий, которое вот не позволяло им понять, что было здесь. Понять, с чем они столкнулись. Которое не позволяет нам увидеть, что на самом деле они увидели, чего они не увидели. Да. Да? Но вот то, что касается, вот Борис Игоревич упомянул все-таки, вот как ели, когда их принимали, так сказать, ну это действительно достоверное описание, действительно ели хорошо во время приема. Мы не будем сейчас снова возвращаться к сюжету, насколько хуже ел крестьянин, чем боярин. Да? Действительно, вот эта вот кухня, которая была в тех, значит, средах или в тех домах, Они крестьяне готовили это кушанье, простые люди, значит, они умели это делать. Специальные люди, да. Простые культура все равно была. Были из люди, которые умели это делать. Да. Да. Кисельный переулок, Блинный переулок и так далее, они до сих пор в Москве существуют. Причем большой и малый. Да. Да. Так что все это нужно было уметь делать. Но, вы знаете, вот я вот возвращаюсь к тому, есть у нас возможность или нет вот какую-нибудь картинку увидеть. Конечно, это будет совершенно не о еде, но вот одна из вещей, которая удивляет тогда, когда вот иностранцы, значит, оставляют нам описание, и в данном случае вполне достоверное, да, это вот такая известная зарисовка, которая повторяется очень часто, не имеющая отношения, надо признаться, вот к еде, которая нам, в принципе, особенно интересна, вот, могла бы быть. Вот, Алярий говорит, например, да, что крестьяне в деревях не желали допустить, чтобы мы касались руками их икон или, лежа на лавках, обращались бы к ним ногами. Да? У некоторых из них после нашего постоя должен был явиться поп с кадилом и вновь освящать иконы, как будто бы они были загрязнены. Ну, с другой стороны, повторяющийся сюжет, я не помню, по что это от Алярия, от Гербенштейна или от Флетчера, еще насчет того, что ну, во время, значит, семейной, вернее, супружеской жизни за дергивали иконы с тем, чтобы икона бы не была бы видна тогда, когда вот супруги продаются супружеским радостям, да? И вот, скажем, тот же самый Алярий. Его должны пустить на постой в какую-то избу, да? И ему говорят, вот тебе, значит, за 5 копеек, которые ты там заплатишь, вот место, где ты будешь лежать, да? Но ложись так, чтобы к иконе ногами не повернуться. Можем мы это верить или не можем? Конечно, можем. Наверняка можем. Так и было, да? Когда он описывает, другие описывают, что вот никто из тех, кто, значит, приходил на приемы, где он бывал, не войдет и не станет говорить с собравшимися прежде, чем не найдет глазами красный угол, икону, не перекрестится, не поклонится иконе, не скажет «Господи», и только после этого начинает речь. Да? Можно дальше это продолжать. Я говорю о том, что у нас, благодаря тому, что вот эта религиозная сторона, внешняя религиозная сторона жизни, безусловно, была им доступна, есть достоверное описание того, как это выглядело. Ну, а дальше вот, например... пример непонимания, который, видимо, за этим стоит. Как я сказал, у некоторых из них после нашего постоя должен был являться поп с кадилом и вновь освящать иконы. Точно они были нами загрязнены. Вот я мог бы привести цитаты из учебников или из каких-то других трудов, которые говорят, вот как много свидетельств нетерпимости русских к иностранцам, которые, в частности, зафиксированы вот этими самими иностранцами. И приводят такого рода примеры. Одновременно мы прекрасно знаем, что иностранцев в Москве, в частности, а равным образом в Ярославле, в Архангельске, в других местах было очень много, в городах. По всей России они, конечно, так сказать, статистически не очень много составляли, но тем не менее. Их было много, да? И вот одновременно предполагается, что хотя их было много, их вот ненавидели, вот считали какими-то такими едва ли не инфернальными существами, потому что поп освещал дом после того, как в нем поспал иностранец, да? Но вот так ли мы должны это понимать, да? Вот как вот вообще нам нужно интерпретировать вот эту иногда чрезмерную религиозность, о которой упоминала Людмила Петровна сегодня, да, и в случае там с Алексеем Михайловичем тишайшим и набожнейшим, да, и случаями с его современниками, даже вот греками, которым было сложно выстраивать такую службу выстраивать. Вот я думаю, что в данном случае был вполне невинный жест, что на всякий случай, да, ну, из-за того, что побывали иноверцы, да, мы в их дела, так сказать, не лезем, у них своя вера. У нас есть тексты, которые говорят, что, ну, иноверцы, так сказать, сами выбирают, спасаться им или не спасаться. Но мы на всякий случай лишний раз вот осветим. Да, хуже не будет. Да, хуже не будет, да. Вот если это нетерпимость или нет, да? И как вообще вот иностранцы чувствовали себя в России этого времени, что всегда в окружении такой недружелюбной страны, да, которая чувствовала, что они приехали сюда с корыстью, или же в стране, которая смотрела на них или с известной индифферентностью, а может быть даже иногда с симпатией и заинтересованностью, да? И у нас, к счастью, есть описание тех же самых иностранцев, как они беседуют иногда с приставами, иногда с друзьями, даже иногда с купцами. О самых разных сюжетах, да? И оказывается, что ничего там не мешало какому-то там нарвскому купцу Филиппову, о котором тот же самый Алиарий говорит, прекрасно начать с Алиарием разговор о том, что, как нужно там относиться к иконам или к культу святости. Когда птенцы гнезда Петрова прилетели в Европу, они увидели там все. Парики, наряды, даже наукам каким-то обучились. Одного они не заметили – отсутствие крепостного права в Европе 18 века. То есть для России 18 века это явление было настолько очевидным и само собой разумеющимся, что ни у кого не возникало даже попытки сравнить с тем, что происходит на Западе. Сравнивать стали позже. Сравнивать стали, ну и получили декабристов. Вот. Ну, я вот тут сразу позволю себе, так сказать, коротко, но не согласиться, да, но что такое Западная Европа, в которую не впадает? Вот Георгий Валентинович Плеханов, который об этом пишет там в конце 19-го, начале 20 века, да? Вот Западная Европа, в которую не впадают, это страна, в которой они едут, в частности, через историческую Польшу и через Восточную Германию, да? И вот когда вы возьмете воспоминания иностранцев, посещавших во второй половине 18 века в Польшу, они с ужасом пишут о том, как крестьяне под польскими панами вот потеряли даже человеческий облик, понимаете, от того, что их чрезмерно эксплуатируют, от того, что ими торгуют, от того, что их унижают и так далее. Да? Понимаете, вот эта вот граница между Россией и Западом, на самом деле, она, видимо, с этой точки зрения, по крайней мере, проходит не там, где мы обычно думаем, не на русских заставах, да, а где-то еще, там, где кончается крепостное право. Да. А крепостное право вовсе не кончается в России в это время. Да? Крепостное право до конца 18 века держится в в Австрийской империи, до начала 18 века, 19 века оно держится в Пруссии, да, до разделов Речи Посполитой она держится в Речи Посполитой, да, и вот это вот крепостное право, это вот, с другой стороны, вот вы вспомнили Сплеханова, я вот вспоминаю то, что, если вы начнете читать «Былое думы» Герцена, да, как он описывает свою жизнь, вот в детстве, да, очень подробно описывает, ярко и, видимо, очень честно, да, что вот он тоже не понимал фактически какое-то время, что вот дворовые люди, с которыми у него такие теплые отношения, которые за ним так ухаживают, которые его так любят, которых он так любит, что они вот крепостные. Мне кажется, это у Герцена, что однажды вдруг я узнал, что там Федор или кого-то выпороли на конюшне, и вдруг я задумался, а кто же такой Федор по отношению ко мне, да? Но вот это вот то, что называется патриархальным бытом, да, может быть, это еще та вещь, которая сглаживала чувствительность со стороны вот этих та же русских дворян и так далее, которые, ну, знали, что, в принципе, это их крепостной человек. Но измываться над крепостным человеком, может быть, чаще всего это было и не в их правилах. Нет, и, может быть, из-за этого они не замечали то, что приехавшие на Запад, и, ну, я так немножко сейчас патриотически выскажусь, увидев там какие-нибудь там, не знаю, толпы нищих там на окраинах Лондона или увидев работные дома в Амстердаме, да, они говорили, ну, у нас, конечно, вот наши дворовые люди, так сказать, лучше под живут. Нами живут. А посмотрите вот на этих людей, в работных домах, которых там в одну комнату заперли на нарах там по 100 человек, у которых вообще ничего, кроме похлебки-то жидкой нет. Но это вопрос, я сейчас о нем сужу слишком поверхностно, вот, но вопрос очень важный. Вот. И поскольку действительно есть старые, в частности, российскоязычные работы о том, что такое. Ну, я не говорю, что мы сегодня о марксизме немножко заговорили, да? Надо все-таки сказать, что Фридрих Энгельс, известный приятель известного человека, написал вроде бы неоспоримую по авторитетности и по адекватности книгу «Положение рабочего класса в Англии». Да? Не все ее читали, но кто-то иногда из историков, так сказать, обязательно заглядывал, и никто не ставит под сомнение, что Фридрих Энгельс более-менее честную сдал картинку того, как ужасно живется этим самым английским рабочим в том самом 18 веке, а потом в 19 веке, понимаете? То есть вот тут я вот с Людмилой Петровной вот уже вот в таком... Но уже не со мной, а с Плехановым. А, потом с Плехановым, да, с Георгием Валентиновичем бы не вполне бы согласился. Ну, иностранцы, вы правы, они приезжали сюда абсолютно с разными целями. Искренность их текстов, она, ну, относительная, и надо это понимать. Дальше, когда они публиковали свои работы, там тоже есть свой интерес. Одно дело писать для себя в стол искренние какие-то заметки, другое дело это издать книгу. Я не уверен, там было это прибыльным делом издание книг, в свое время тот же Гильберштейн издавал. Но все-таки он позиционировал себя как крупного специалиста по России, скорее всего, в то время, если можно так выразиться. Да, он считался таковым. И да, написание этой книги поднимало его какой-то авторитет. На много языков была переведена книга, несколько раз. Да? Да. Вот. И поэтому тут по-разному можно относиться. Дальше, вот есть такой феномен. Если мы здесь, в России, будем получать сведения о том, как живут в очень сложных для нас, для понимания цивилизациях, Китая, например, или Индии, да? Другая планета. Японии. Что бы нам ни написали, мы во все поверим, и все будет адекватно так принято. Да, действительно, так оно и есть, а может, а так оно и нет. Как только начинаем приближаться, начинаются трудности. Уже Германию мы знаем более-менее. Значит, чем ближе, тем сложнее. А собственную страну любая фальшь, недосказанность, ирония сразу будет чувствоваться. А тут совершенно разные культуры. Поэтому здесь беспроигрышный был вариант. Что он написал, тому и поверили. Да. Ведь не было же критики никакой. Просто до известного, как до какого-то момента, да, вот по-настоящему критическое, вот, видимо, отношение к запискам иностранцев в России, наверное, начинается с Ключевского, с его известной работы, вот о записках иностранцев, как источники по русской истории, но Ключевский тоже, потому что он великий историк был, он все-таки мыслил историю вот не в таком антропологическом или культурно-историческом ключе, а как историю там, ну, государственности, общества, социальных отношений, то есть многие вещи его в этом не интересовали. Но, в принципе, вот это вот, Борис Игоревич, мне кажется, совершенно верно подметил, вот это постоянная проблема. Две культуры сталкиваются. Чем они друг друга сильнее отличаются, тем сложнее взаимопонимание. И мы, смотря из нашего 21 века на то, как они взаимодействовали, вели диалог в 16 веке, вот что мы на самом деле понимаем и в той, и в другой культуре, и что мы понимаем в том, как они друг друга не поняли как раз. Да? И вот, с одной стороны, мне кажется, что нашим иностранцам, посетившим Московскую Русь, мы должны просто трижды в ноги поклониться, что они это описали, более-менее пристрастно, честно. Слава Богу, у нас есть действительно вот, ну, записки очевидцев фактически. Да? Но, с другой стороны, мы должны понимать, что действительно у них вот были свои представления заранее такие априорно сконструированы. У них была и писали просто... они по развесистой клюквой. Ну, можно. А кроме того, у них даже при самых благих намерениях иногда была, ну, просто объективная неспособность понять какие-то вещи. Иностранцам тоже доставалось. Вот тот самый Джильс Флетчер, которого я цитировала, да, о еде, он написал, опубликовал свои записки в 1591 году. И книга его была запрещена в Англии, и тираж изъят, потому что он затронул там Бориса Годунова и коснулся его не совсем так, как хотелось бы дипломатам. А значит, Англия была очень заинтересована, и Королевский дом в торговле с Россией, и книжку на всякий случай закрыли в свободной Европе, где, казалось бы, печатать не хочу, ну какая-то Московия, кому она нужна. Закрыли книжечку. Не все, на этом дело не кончилось. Опубликовано впервые на русском, это было в 1848 году. В чтениях императорского общества любителей истории древности российских при Московском университете, очень уважаемое солидное издание, вот, закрыли, изъяли тираж, потому что это был 1848 год, революционный год в Европе. И вот эти описания Флетчера, о которых я сейчас упомянула, а там были и похлеще, были восприняты как провокация. И человека, который это сделал, Бодянского, из Московского университета перевели в Казанский. И только спустя 56 лет эта книга снова увидела свет. А время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю наших гостей за беседу. Спасибо. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы увидеться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю поисков истины. Всего доброго.